Глава 30. Тимур Войтицкий проснулся в невесомости. Что-то происходило. Искусственная гравитация исчезла, а это верный признак остановки вращения цилиндров. Всем членам экипажа «Анубиса» срочно занять компенсаторы. Корабль уходит в рейд, ожидаются перегрузки, связанные с ускорением. Сообщение разлетелось по локальной сети, внедрилось в интерфейсы боевых операторов. Компенсаторы были встроены в каюты жилого кольца. Требовалось добраться до ближайшей стены, сдвинуть сегмент переборки и нажать кнопку. Примитивная технология, которая будет работать даже при уничтожении бортового искусственного интеллекта либо внешней атаки на сенсорное устройство. Простая кнопка. Тимур медленно дрейфовал в сторону перевернувшегося потолка. Сон как рукой сняло. Пилот сгруппировался, сделал сальто и, оттолкнувшись ногой от переборки, поплыл к стене. Он прожил много лет в зонах с переменной и нулевой гравитацией, так что не испытывал дискомфорта. Оказавшись в нужной точке, Тимур ухватился за выдвинувшуюся скобу, подтянул себя и стал трогать стену в поисках скрытого углубления. Нащупал, принялся давить. Включились сервоприводы, и секция отъехала, обнажив приборный щиток. По инструкции отсюда можно было управлять жизнеобеспечением каюты и подрубаться к истребителям через нейрокабель. Кнопка обнаружилась в верхнем левом углу, красная, выпуклая, маркированная пиктограммой сидящего в кресле человечка. Нажать, запустить системную диагностику, убедиться в исправном функционировании вентиляции, подачи воздуха, отсутствии сбоев и повреждений. До ускорения 3 минуты. Начинаю обратный отсчет. Одеться без шансов. В полу образовалось шестигранное отверстие, через которое Тимур влетел в компенсатор. Крышка люка срослась. Обновился лог заданий. Пристегнуться к ложементу, включить автоматическую подстройку, войти в корабельную сеть, проверить боеготовность истребителя. Аналогичные ситуации отрабатывались в симуляторах, поэтому Тимур действовал на автомате. Компенсаторы «Анубиса» отличались от тех, что были установлены на орбитальных шаттлах. Военные отказались от фиксирующего поля на случай поломки генераторов. Вместо этого применялся сверхпроводящий наногель с переменной твердостью. Капсульные колонии нанитов не контролировались корабельным разумом и обладали полной автономией. При необходимости капсула могла превращаться в гибернатор и погружать своего пассажира в глубокий криогенный сон. Тимур изучил спецификации и обнаружил, что в корпуса этих штуковин встроены медицинские системы, позволяющие восстанавливать оператора чуть ли не по частям. Разум во время сложных операций с оболочками перемещался в индивидуальный блок памяти. Это, конечно, не бессмертие. Пилоты выживали в случае частичного повреждения и даже разгерметизации носителей. А вот в случае прямого попадания плазменной торпеды шансы вернуться на калорику в добром здравии равнялись нулю. Тимур отдал мысленный приказ, и через микрошлюзы в капсулу начал закачиваться наногель. Выглядело это так, словно открылись кингстоны древнего корабля, и в трюм хлынула густая, темно-серая жижа. Невесомость скрадывала направление. Тимур не ощущал собственного веса, не видел разницы между верхом и низом. Обычная субстанция оторвалась бы от ложемента, разлетелась шарами-каплями по компенсатору, попыталась бы забить дыхательные пути человека. Наногель вел себя противоестественно. Струи вырывались из шлюзов, отращивали тонкие ножки, изгибались и нащупывали ровную поверхность, сползали по гладким стенам капсулы, сливаясь с серой кляксой и комковатые бугры. Вскоре сверхпроводящая масса затянула поверхность ложемента, обозначив некоторое подобие горизонтальной плоскости. Наноботы стали выбрасывать отростки, охватывать ноги и руки человека, змеиться по запястьям и щиколоткам. Толстое щупальце обвило пояс оператора. Ощущение было такое, словно по коже струятся потоки жидкого металла. Пилот напрягся, когда отростки потянули его в серую гущу. Тело с хлюпаньем погрузилось в оживший кисель. 60 секунд. Наноботы приковали пассажира капсулы к ложементу. Поверхность сломалась в нескольких местах, формируя нужные углы. На зрительный нерв вывелись цифры обратного отсчета. 59. Ожили нейровыводы. Тимур почувствовал готовность к подключению и незамедлительно нырнул в локальную сеть корабля. Искусственный интеллект принюхался к психотипу абонента и одобрил коннект. Перед глазами Войтицкого развернулась тактическая матрица. Виртуальная схема Анубиса с точками входа операторов, гнездами истребителей, вооружением и системами жизнеобеспечения. Режим визуализации. Темный тоннель, ощущение скоростного спуска, яркая вспышка. Расширение сознания, смена восприятия. Тимур Войтицкий перестал быть собой. Его разум раскрылся в бесконечность. Он — возмездие. Элитный безинерционный истребитель, готовый ринуться в бой. Легкое волевое усилие, и машина начнет тестировать себя, оценивать обстановку, проверять уровень топлива и полноту боекомплекта. Вспыхивают зеленые индикаторы, ползут по зрительной периферии строчки отчетов. Проверка связи с командиром звена, запрос диспетчерской подпрограмме, запуск сканирующего режима, открытие в отдельном окне лога заданий. «Борт 161 к вылету готов. Ждите обновления лога». Обратный отсчет достиг нуля. 100% боевая готовность. Тимур подрубился к линии связи командира звена, обменялся позывными, сбросил копию теста отсчета. Операторы могут покинуть истребители и вернуться к штатным обязанностям в обучающих конструктах. Анубис, маневрируя досветовыми кольцами, развернулся, сошел с геостационарной орбиты и устремился во тьму, медленно набирая ускорение. Прямоточник будет задействован через несколько часов, когда носитель удалится на безопасное расстояние от околопланетных трасс. Но даже кольца позволяли кораблю-матке набрать тягу, сопоставимую с возможностями внутрисистемных земных космолетов. Тех самых, что продолжали летать на водородном топливе, добытом в недрах Юпитера. Ускорение достигло 2G. Цель — система 36-го змееносца. Миссия — ликвидировать эскадру Тшу на орбите Ханга. Расстояние — 1,37971 парсек. Предполагаемое время перелета — 12 земных лет. Детали? Флот чужих атаковал нашу пересадочную станцию, предварительно уничтожив группу прикрытия. 3 легких крейсера класса «Смерч», ракетный монитор, дредноут «Шива» и несколько кораблей наблюдения не выходят на связь. Станция разрушена. Червоточина схлопнулась. В зону потенциальных боевых действий приказом космофлота отправлено 6-е ударное соединение. Вероятность огневого контакта с противником высокая. 6-е ударное соединение. Корабль-матка, 3 тяжелых «Скорпиона», малые ракетные корабли, пара эсминцев, дредноут и космический командный пункт. Это стандартная схема, могут быть и дополнения. Сказать, что впечатляет. Еще как впечатляет. В горячей точке уже несколько десятилетий не стягивалась такая мощь. Впрочем, пересадочные станции не каждый день превращаются в пыль. Тимур с ужасом думал о потере 24 лет. Плюс само столкновение, которое вряд ли растянется даже на неделю. Космические сражения быстротечны. Все решается за минуты. Если Тимур вернется живым на Калорику, он увидит необратимо изменившийся мир. Релятивистские эффекты. Ничто не предвещало беды. Между землянами и Тшу установилось хрупкое равновесие. Никто не верил в окончание необъявленной войны. Просто обе стороны развивали технологии, копили силы и готовились к решающей схватке. Похоже, час пробил. После запуска прямоточника и набора крейсерской скорости мы восстановим вращение цилиндров. Ориентировочное время — 18 килосекунд. Компенсаторы покидать запрещено. Справляйте нужду в капсулах. Гель все переработает. Тимур мысленно выругался. Он понимал разницу между желеобразными фиксаторами и наногелем, но все еще не мог свыкнуться с мыслью, что боты перерабатывают абсолютно все. Технология разрабатывалась специально для дальнего космоса, применялась на поисковых и военных кораблях. Вообще компенсаторы нужны в двух случаях — при старте с поверхности планеты и выходе на субсветовые скорости. Пассажирские лайнеры и транспортники, курсирующие по червоточинам, могут годами не спускаться с геостационарных орбит и даже не подлетать к обитаемым мирам, ограничиваясь внешними пределами сферы. Правительственные космолеты, «Зевсы», катера ДБЗ и дорогие частные яхты оснащены установками, напоминающие инерционные гасители возмездия. Там пассажиры чувствуют себя комфортно и без гробоподобных капсул. Нижнее белье в переработку. Боты за полсекунды разобрали флотские боксеры на атомы и тут же взялись за отходы жизнедеятельности человека. Оператор испытал облегчение. 5 часов. Много или мало? Компенсатор успешно гасил любые перегрузки, но легкое давление ощущалось. Если верить поступающей телеметрии, корабль достиг 4G за считанные минуты. Самым простым способом избавиться от скуки было погружение в симулятор. Искусственный интеллект рекомендовал всем новобранцам конструкт, моделирующий реальность системы 36-го змееносца. Подготовка к прошедшей войне. У группировки Чжу, оккупировавшей спорную территорию, было 12 лет, чтобы прогнать через свои компьютерные системы любые сценарии грядущей мясорубки, выработать оптимальную стратегию, расставить ловушки, усовершенствовать оружейные комплексы. Тем же будут заниматься и люди, только в полете. Тимур получил доступ к внешним камерам наблюдения. В режиме кругового обзора было видно, как со всех сторон к носителю подтягиваются яркие точки — звездолеты 6-го ударного. Калорика ужалась до размеров технического люка. Тимур испугался. Он был простым монтажником еще месяц назад и не собирался ни с кем воевать. А что, если его не станет? Анубис могут уничтожить вместе со всей информацией. И кого будут волновать кредитные линии вместе с социальными баллами? Разве что аналитиков, работающих в комитете статистики.